Воля Йомалы. Выслушав посланного чермозом гонца, Суксун отпустил его отдыхать и вошел в храм. Здесь было тихо, под крышей и в дальних углах затаился таинственный полумрак. Напротив входа у главной стены величественно вздымался Йомала, окутанный сказочным мерцанием, исходившим от короны, ожерелья в золотой чаше, что стояло на коленях главного бога Биаров. Суксун, испытывая непривычную для себя робость, сделал несколько осторожных шагов и опустился на колени. «Прости меня», — прошептал он чуть слышно, — «ты бог, а я только человек. Люди слабы и уязвимы. Данная тобою власть сделала меня сильным, а поклонение слабых и уязвимых, их малодушие и страх ввергли меня в соблазн. Прости и не карай строго, ведь я долгие годы честно трудился во славу твою. Ты знаешь, что Суксун, жрец, бьется за счастье всех биаров. Ведаешь ты и другое. Суксун, человек, хочет счастья своему любимому сыну. Разве это плохо? Чермоз — биар. Он тоже имеет право на счастье. Но его счастье невозможно без Юмы. А Юма не может быть счастлива без Кытлыма. Кытлым — простой охотник, к тому же стрела его поразила священную змею. А Чермоз — сын человека, который всего себя отдал тебе, великий Йомала. Разве простого охотника можно сравнивать с сыном главного жреца? Прости, прости. Думая так, я был неправ. Ты покарал всех биаров за мою неправедность. Ты спас Кытлыма, послал чужих людей, и теперь мне ясно, что Чермозу с ними не справиться. Ему помешает моя неправда. Я готов принять любое наказание, но что же будет с биарами? Подскажи, научи, и я сделаю все, что ты захочешь». Бог биаров сурово сверкал драгоценными каменьями глаз, неподвижно глядя поверх головы склонившегося жреца. Взглядом своим он проникал сквозь стену храма и ревниво оглядывал всю биарскую землю. Йомала видел скачущего по тайге чермоза и понимал тщету его усилий. Он видел плывущих по большой реке чужих людей и чувствовал их силу и хитрость. Но он молчал, потому что боги не снисходят до разговоров со смертными, особенно с такими, которые ради собственного блага нарушают установленные богами законы. Не дождавшись ответа, Суксун тяжело поднялся с колен, медленно вышел на крыльцо и попросил стоящего у дверей воина позвать жрецов. Воин резво убежал в сторону селения, и вскоре оттуда пришел Нырб в сопровождении остальных служителей Йомалы. Все вслед за Суксуном вошли в храм. Здесь, у подножия трона великого бога биаров, торжественно и печально заговорил главный жрец: «Я хочу сказать о своем прегрешении. Кытлым не виноват. Он убил священную змею по ошибке и наказан по обычаю. Но я решил использовать этот случай, чтобы избавиться от молодого охотника, потому что Юма любит его, а мой сын любит Юму. Пользуясь властью, данной мне великим богом, я сделал все, чтобы убрать Кытлыма с дороги моего сына. Я поставил счастье Чермоза выше спокойствия и процветания всех биаров. Я думал, что мое многолетнее служение и будущие мои труды во имя великого Йомалы окупят этот невеликий, как мне тогда казалось, проступок. Я ошибся. Почему нашему покровителю одинаково дороги все биары, и сын главного жреца, и простой охотник? Поэтому Йомала наказывает нас, и виноват в этом только я. Здесь, перед его сияющим ликом, вы должны решить, как поступить со мной. Вы можете скормить меня голубой змее. Обычай запрещает приносить в жертву людей, — прервал его Нырп. «Да-да», — горячо согласился Суксун, — «это один из законов великого Йомалы. Я хотел его приступить, и вы можете убить меня как преступника. Но прежде чем это произойдет, вы должны решить, как спасти храм, как уберечь биаров от этого страж...» Он не успел договорить. Глухой удар всколыхнул почву под ногами, потряс храм, пошатнул трон, чаша на коленях Йомалы опрокинулась и в золотом дожде монет полетела вниз. Вслед за чашей устремилась корона, сорвавшаяся с головы бога биаров. Поверженные знаки его могущества почти одновременно ударились о пол. Монеты со звоном запрыгали, чаша погнулась, корона расплющилась и, печально звякнув, накрыла беспорядочную кучу священного золота. «Йомала отказывается быть нашим покровителем?» В ужасе прошептал Суксун и без памяти повалился на пол. Когда кончилось краткое забытье, Суксун открыл глаза и увидел рядом с собой распластанное тело Нырба, лицо которого было белее снега, а посиневшие губы странно улыбались. Остальные жрецы испуганно топтались у выхода. Суксун поднял лицо и со страхом взглянул на Йомалу. Бог снова был неподвижен, но сильно изменился. Богатая его одежда была порвана во многих местах, правая рука переломилась и уродливо ощетинилась торчащими щепками, глаза, из которых высыпались драгоценные камни, потухли и умерли. Удержавшееся на шее ожерелье казалось упавшими из этих глаз слезами. «Я слышал голос Йомалы!» Тихо и радостно прошептал очнувшийся Нырп. Суксун махнул рукой, призывая жрецов. Те, боязливо ступая, подошли и встали рядом. «Я слышал голос Йомалы!» — повторил Нырп громче и открыл глаза. «Что он сказал?» — спросил Суксун, чувствуя, как все внутри его холодеет. «Он одобрил твою честность. Именно она спасет биаров, не даст погибнуть их храму и угаснуть их вере». «Но храм сильно разрушен», — Суксун указал на щели и разломы в стенах. «Он может рассыпаться в любое мгновение. Храмом каждого биара станет его душа», — сказал Нырп, счастливо улыбаясь. «Но людям нужен священный кумир». Суксун снова взглянул на изувеченное тело Йомалы. «Когда-нибудь люди смогут обходиться без этого», — уверенно сказал Нырп. «Священным кумиром станет свет, живущий в душе человека. А пока мы добудем первородный огонь и превратим золото храма в изваяние, которое легко спрятать от алчных людей, не понимающих истинный смысл нашего священного металла. Этот новый Йомала будет в вечном движении», от селения к селению, от очага к очагу, от души к душе. и биары всегда будут помнить наш храм и почитать своего великого бога». «Каким будет это изваяние?» — спросил один из жрецов. «Оно будет прекрасным», — сказал Нырб восхищенно. «Оно в душе моей. Я вижу его и чувствую в себе силы сделать его таким же наяву». «Что произойдет со мной?» — осторожно спросил Суксун. «Ты достоин стать одним из нас, вечных странников, вечных хранителей, служителей нового Йомалы». «А мой сын?» — задал Суксун главный для себя вопрос. «Он станет простым охотником. Такова воля бога биаров». На следующее утро, по указанию Нырба, два десятка воинов отправились в край большого змея, каменный хребет которого возвышался над землей в той стороне, где всходило солнце. Большой змеей веками грелся в лучах древнего светила и теплом своим отделял страну биаров от Сибир земли. Кусочки его черной плоти нужны были жрецу для исполнения воли великого Йомалы. Когда всадники скрылись в таежных зарослях, Нырб собственноручно накопал глины и залил ее водой из лесного ручья. Из этой глины он должен был сделать чрево, способное родить нового Йомалу. Кроме того, Нырб распорядился промыть и хорошенько выскоблить шкуру священного быка. В руках умельцев из прихрамового селения она должна была превратиться в грудь ветра. В приготовлениях и хлопотах прошло несколько дней. Накануне праздника Йомалы ближние окрестности храма стали заполняться людьми, по обычаю пришедшими сюда из самых дальних селений. Они разбивали свои стоянки, разжигали костры, варили похлебку и жарили мясо. Все уже знали о последних событиях, поэтому не было обычных песен, смеха и веселья. В лесу не раздавалось, как в былые годы, радостных криков. Давно не видевшиеся соплеменники обменивались сдержанными приветствиями, шепотом обсуждали и случившееся, и молча расходились. Некоторые приходили к Суксуну, а о чем-то его спрашивали. Тот, погруженный в свои мысли, никого и ничего не замечал. Некоторые хотели поговорить с Нырбом, но он был занят важным делом и не желал тратить время на пустые разговоры. Наконец вернулись посланные Нырбом воины. Развязав мешки, они насыпали перед жрецом немалую кучу истинно черных, блестящих, как волосы молодой девушки, камней. В утро праздника, при истечении всех собравшихся биаров, самые сильные воины добыли из кусков сухого дерева первородный огонь, от которого был торжественно, под пение нарядных жрецов, возожжен большой костер. В середине его лежали обломки бревен, выпавшие из стен храма. Когда огонь разгорелся, в пламя высыпали куски черной плоти большого змея. Загоревшееся тело древнего чудовища дало такой жар, что биарам пришлось отступить подальше. С трудом превозмогая этот жар, несколько самых выносливых воинов доставили в середину костра горшок, наполненный золотом храма Йомалы. Другие, повинуясь указаниям Нырба, придвинули к огню грудь ветра. Часто сменяя друг друга, воины качали длинную жердь. От этого качания кожаное сооружение, похожее на огромную жабу, быстро раздувалось и тут же выпускало в беснующееся пламя могучую струю воздуха. Прошло какое-то время, в течение которого жрецы, а вслед за ними и остальные биары, усердно молились великому Йомале. Молитвы их, несомненно, были услышаны. Золото в горшке начало таять и вскоре стало жидким, как пригретая солнцем сосновая смола. Молодые биары принесли на носилках глиняное чрево и поставили его рядом с костром. С трудом верилось, что этот большой, уродливый ком засохшей глины сможет родить нового Йомалу. Но без него, великого охранителя и направителя, невозможно была новая жизнь, и биары молились, надеялись и верили, что все получится. Жрец Нырп был твердо убежден в этом. Не замечая нестерпимо жаркого дыхания, пробудившегося в огне большого змея, он подошел к бурлящему горшку, бесстрашно зачерпнул глиняной чашей кипящее золото и через маленькую дырочку стал осторожно вливать его в чрево. Кожа Нырба зарумянилась и заблестела, волосы потрескивали, одежда слабо дымилась, но жрец спокойно довел свое дело до конца. Когда чрево заполнилось доверху, на дне горшка оставалось еще немного золота, и когда Нырб уперся чашкой в раскаленный бок горшка и опрокинул его на пылающие угли. «Возьми, большой змей, в дар от всех живущих биаров», — сказал он, отступая от костра. «Ты шевельнул хвостом, и наш храм разрушился, но это позволило нам узнать волю нашего Бога. Ты дал свою горячую плоть, без которой новый Йомала вряд ли смог бы родиться». «Благодарим тебя, большой змей!» И Нырп низко поклонился на восхожую сторону, туда, в синюю даль, где безмятежно дремал огромный каменный исполин. Когда на следующее утро Нырп разбил спекшуюся глину, все увидели нового Йомалу. Он был могуч телом, как самый сильный воин, и прекрасен ликом, как лучшая женщина, когда-либо жившая на земле. Но новорожденный бог был безжизнен и холоден, потому что на месте глаз его зияли пустые дыры. Это был красивый кусок металла, который не грел ни взор, ни душу. Чувствуя это, люди пораженно молчали. Однако Нырп оставался спокойным. Недаром же он слышал голос Йомалы и хранил в душе своей образ нового бога. Приблизившись к изваянию, жрец смазал пустые глазницы пахучим соком самой старой в близлежащей тайге сосны и воткнул в зияющие дыры драгоценные камни. Йомала ожил, но все еще как будто спал. И тогда Нырп омыл глаза его чистой водой из большой реки. Всеобщий вздох долгожданной радости вознесся над враз ожившей толпой. Люди смотрели в сияющие глаза Йомалы и чувствовали, что преображенный бог, как и прежде, видит и все знает, как охотнику выжить в зимней тайге и добыть зверя, как рыбаку поймать много рыбы и не прогневить при этом голубую змею, как женщине сохранить очаг и вырастить детей здоровыми и добрыми. Вся накопленная веками мудрость лесного народа светилась в глазах Йомалы, а из глубин высокого неба биарам светило и грело их солнце новой прекрасной жизни.